Что делали в Александрии? Известно, что делали. Корзины продавали, святому Марку поклонились, прочие храмы посещали, в палаты благочестивому градоправителю заходили, с монахолюбивую домную Леонилую беседовали. Да не чевали-то мы разве не в блудилище? Храни Бог! Вечер и ночь проводили мы на патриаршем дворе. Святые мученики, он лишился рассудка, да вином-то мы где упивались? Вина и яств вкушали мы от патриаршей трапезы по случаю праздника введения во храм Пресвятые Богородицы. Несчастный! А целовался-то с нами кто, чтобы о горшем умолчать? А лобзанием святым почтил нас на расставании отец отцов, блаженнейший архиепископ Великого Града Александрии и всего Египта, Ливии же, и Пентаполя, и судья Вселенной Кирф Тимофей со всеми отцами и братьями его богоизбранного клира. Да что ты, насмехаешься, что ли, надо мной? Или за вчерашние мерзости в тебя сам дьявол вселился? С блудницами скверными целовался ты, окаянный? Ну, не знаю, в кого вселился дьявол. В меня ли, когда я радуюсь дарам Божиим и благоволению к нам мужей священноначальных, и хвалю Создателя вместе со всею тварью, или в тебя, когда ты здесь беснуешься, и дом блаженнейшего отца нашего и пастыря называешь блудилищем, а его самого и боголюбезный клир его позоришь, якобы сущих блудниц? Ах ты, еретик, ариева отродья, аполлинария мерзкого всеклятые уста! И сокрушавшийся о своем грехопадении отшельник бросился на своего товарища и стал изо всех сил его бить. После этого они молча пошли к своим пещерам. Один всю ночь убивался, оглашая пустыню стонами и воплями, рвал на себе волосы, бросался на землю и колотился об нее головой, другой же спокойно и радостно распевал псалмы. Наутро кающемуся пришла в голову мысль: «Так как я долголетним подвигом уже стяжал особую благодать Святого Духа, которая уже начала проявляться в чудесах и знамениях, то после этого, отдавшись плотской мерзости, я совершил грех против Духа Святого, что, по Слову Божию, не прощается ни в сём веке, ни в будущем. Я бросил жемчужины небесной чистоты мысленным свиньям, то есть бесам. Они потоптали ее и теперь, наверное, обратившись, растерзают меня. Но если я во всяком случае окончательно погиб, то что же я буду делать тут, в пустыне?» И он пошел в Александрию и предался распутной жизни. Когда же ему понадобились деньги, то он в сообщничестве с другими такими же гуляками убил и ограбил богатого купца. Дело открылось, он был подвергнут градскому суду и, приговоренный к смертной казни, умер без покаяния. А между тем его прежний товарищ, продолжая свое подвижничество, достиг высшей степени святости и прославился великими чудесами, так что, по одному его слову, многолетние бесплодные женщины зачинали и рожали детей мужеского пола. Когда пришел день его кончины, изможденное и засохшее его тело вдруг как бы расцвело красотою и молодостью, просияло и наполнило воздух благоуханием. По смерти над его чудотворными мощами создался монастырь, и имя его перешло из Александрийской церкви в Византию, а оттуда попало в киевские и московские святцы. «Вот, значит, и правду я говорю», — прибавлял Варсонофий, — «все грехи не беда, кроме одного только — уныние. Прочие-то все беззакония они совершали оба вместе, а погиб-то один, который унывал. Генерал, видите, и для монахов бодрость духа нужна, а теперь вот хотят на военных уныние напускать. Господин Зет, вот мы, значит, от вопроса о вежливости хотя удалились, зато к главному-то нашему предмету опять приблизились».